Шестое. Письма Махатм. Цитата. «Мы не считаем ни необходимым, ни выгодным тратить наше время на ведение войны с неразвитыми планетными духами, которым доставляет удовольствие играть роль богов, а иногда роль прославившихся на Земле лиц. Существуют дхиан-каганы и каганы тьмы, не то, что называется дьяволами, но несовершенные разумы, которые никогда не рождались ни на этой, ни на какой-либо другой земле или сфере, как и тхиан-каганы, и которые никогда не войдут в число строителей Вселенной чистых планетных разумов, правящих во время каждой манвантары, тогда как каганы тьмы царят во время пролаи. Так же, как всему в этой Вселенной есть противоположение, так же чистому свету дхиан-каганов противопоставляются мамо-каганы и их разрушительный разум. Они – те боги, девы-полубоги, которым индусские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии, фанатики этих религий и секты поклоняются. И до тех пор, пока их приверженцы находятся под их влиянием, мы не более думаем о присоединении к ним в их работе или о противодействии их работе, чем мы думаем о красных шапках на земле, результаты злой деятельности которых мы стараемся смягчить, но в чью работу мы не имеем права вмешиваться, пока они не пересекают нашего пути». Конец цитаты. Примечание Елены Блаватской. Мория здесь подразумевает, что у братьев света нет права и даже власти противодействовать естественному ходу или той работе, которая предписана каждому классу существ и всему сущему законам природы. Братья света, например, могли бы продлить жизнь, но не могли бы устранить смерти даже для самих себя. До какой-то степени они могут смягчить зло и облегчить страдания, но они не могут уничтожить зло само по себе. Не более могут дхиан-каганы препятствовать работе мама-каганов, ибо их законом является тьма, невежество, разрушение и так далее, тогда как законом дхиан-каганов является свет, знание, творчество. Дхиан-каганы соответствуют будхи, божественной мудрости и жизни в блаженном знании, а мамо являются олицетворениями вроде ритуалистических Шивы, Яговы и других выдуманных чудовищ с невежеством в их хвосте. 7. Агни-йога. Теперь относительно установившегося, в кавычках, как вы пишете, мнение об участии Люцифера в развитии человечества на нашей планете, должна сказать, что мнение это справедливо, ибо разве Люцифер не был среди элохимов? В приведенных вами выдержках из моих, Елена Рерих, писем определенно сказано, что он был одним из элохимов. Вы знаете, кто были эти элохимы. Также знаете и о прототипах их в высших сферах. Если в священных писаниях архангел Михаил назван богоподобным и наипрекраснейшим, то имеются и другие носители света менее высокой степени, потому Люцифер, как один из элохимов, и к тому же хозяин Земли по космическому праву или сродству энергий, несомненно, должен был участвовать в развитии земного человечества и в его умственном пробуждении. Падение Люцифера и заключалось в том, что он захотел ограничить это развитие, привязав человека лишь к земле, к своему уделу, и мы уже можем судить, насколько ему это удалось. В основе этого желания, конечно, лежала ревность или зависть к братьям, духовный уровень которых был выше, как наверху, так и внизу. Каждое погружение Люцифера в материю или каждое воплощение все более и более затемняло его когда-то высокое сознание. В самом начале Атлантиды или четвертой расы, даже уже в конце третьей расы, наметилось его преступное намерение. Потому в тайной доктрине экзотерически упоминаются 7 кумар, но эзотерически их 8. Восьмой и есть отверженный Мартанда или падший ангел. Конец цитаты. Цитата. Конечно, князь мира должен иметь мощный противовес света, Описание чудовища огромного показывает, какие недра служат князю тьмы. Они очень напитываются кровью. Астральный мир полон тонкими вампирами. Странно, но я никогда не любила землю как таковую. Не люблю трогать ее. Ибо через верхние слои земли могут проникать все эманации. Там находится царство, в котором существуют такие же сущности, как и в низших слоях астрального мира. Потому кладбище и поля битвы питают этих сущностей.